Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Школа выживания». Мы продолжаем наш цикл передач о аюрведе, о древнейшей науке о жизни. Сегодня снова у нас в гостях врач по аюрведе Михаил Мезенцев. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Существует несколько известных трактатов по аюрведе. Одним из древнейших писаний, самым древним трактатом, является Чарака-самхита. Мы долго думали о том, как построить наши передачи, и решили, что просто читать Чарака-самхиту неверно. Поэтому я буду стараться задавать вопросы по главам Чарака-самхиты, а Михаил будет отвечать на них, ссылаясь на оригинальный текст и приводя различные шлоки. Да, конечно, это наиболее оптимальный, наиболее удобный вариант для построения нашей передачи. И мой первый вопрос. С чего же начинается Чарака-самхита и вообще зачем она была дана и о чем же в ней говорится? Вы знаете, в вашем вопросе заключается и ответ на него, потому что Чарака-самхита начинается с ассамблеи мудрецов, так же, как и Шримад-Бхагаватам, вы знаете, начинается с того, что собрались мудрецы в лесу на Амишаране для того, чтобы задавать вопросы о Господе. Так и здесь, когда мудрецы заметили, что с уходом Золотого века и с приходом Серебряного века появились болезни, стали болеть люди, стали болеть животные, мудрецов это обеспокоило, и они собрались в Гималаях, в Бодхикашраме, для того, чтобы решить этот вопрос и для того, чтобы отправить кого-нибудь из мудрецов к Господу Индре, полубогу дождя, царю райских планет, который обладает знанием аюрведы. Как оно у него оказалось? Дело в том, что изначально это знание, знание аюрведы, Господь Кришна вложил в сердце Господа Брахмы, Творца нашего материального мира. И Брахма поведал это знание Ашвини-кумарам, которые стали первыми врачами полубогов. В свое время Индра заболел, потому что он предавался слишком большим наслаждениям, не соблюдал режим дня, и тогда Ашвини-кумары вылечили его. И вылечившийся Индра в благодарность выучил полностью все это знание. И вот таким образом он стал его, одним из его носителей. И мудрецы, зная, что Индра обладает этим знанием, собрались для того, чтобы решить, кто же пойдет к нему. И вот в результате такой медитации было ясно, что этим займется мудрец Брадваджа, достаточно известный ведический мудрец, который занимался не только вот такой медицинской деятельностью, но и очень широко проповедовал, широко так превозносил славу Господа Кришну и был и действительно является величайшим его преданным. Достаточно долгое время провел Брадваджа у Индры, пока не постиг полностью все основы этого знания, и через некоторое время он спустился обратно с этих райских планет на ассамблею полубогов и начал держать свою речь. То есть он поведал всем мудрецам, чему он научился у Господа Индры. И первой фразой, которую произнес Брадваджа, была буквально следующая, что это знание аюрведы, оно необходимо для того, чтобы люди были религиозны, для того, чтобы люди исполняли свой долг, для того, чтобы люди могли поддерживать свое тело в нужной кондиции, в нужном состоянии, чтобы тело не мешало. И все это сводится к тому, чтобы люди занимались служением Господу. То есть находились на состоянии служения Господа, находились в состоянии ниргуна, то есть в состоянии над гунами, над качествами этого мира. То есть аюрведа призвана помочь людям вот именно в этих задачах. И так как аюрведа не отрывна от этого материального мира, Брадваджа начал излагать основы строения этого мира, то есть о том, что такое этот мир, о том, как он произошел, как он был сотворен, о том, какие живые существа присутствует в этом мире, о том, что такое качество, о том, что такое карма. Вот все вот эти основные базисные вопросы были подняты в самом начале. Спасибо большое, Михаил. А вы могли бы поподробнее рассказать, о чем же именно поведал Бхарадваджа мудрецам и почему Чарака Самхита излагается от имени Атреи, а не от Бхарадваджа? На этот вопрос можно очень легко ответить. Вы знаете, что в древние времена многие мудрецы обладали так называемыми ситхами, то есть мистическими силами. Это можно даже рассмотреть на примере Бхагавад-гиты, когда Санджая, слепой советник царя Турьотханы, вот, он видел все то, что происходило на поле битвы Курукшетра. Также и здесь господь Атрея, он видел и слышал разговоры Бхарадваджи с господом Индрой, и поэтому он тоже получил это знание, и так как он находился по своему положению выше, чем Бхарадваджа, он сам произнес Чарака Самхиту. На самом деле он произнес не Чарака Самхиту, а произнес вот этот текст. А Чарака, так как он являлся учеником, он просто записал и дал свои некоторые комментарии. Поэтому писание названо не Атрея Самхита, не Бхарадваджа Самхита, а именно Чарака Самхита, то есть то, что было записано Чаракой. О чем же поведал Бхарадваджа, когда он пришел? Ну, началось с того, что он дал определение этого материального мира, то есть вообще определение субстанции. Что такое субстанция? Буквально это звучит так: Ятра шейтага, карма гунага, самаваи, яттат дравьям. Яттат дравьям обозначает дравья или материя, субстанция. То есть субстанция – это то, где качество, то есть гуны, и действие или воздействие, то есть карма, существует самаваи, то есть объединенно и неразрывно. То есть где качество и гуны существуют неразрывно и едино, то место называется материальным миром и субстанцией. Субстанции бывает несколько видов, опять же, по словам Бхарадваджи. И об этом говорят не только писания, аюрведические писания, но и также вся философия Ньяя Вайшешика. То есть вся философия, которая была создана непосредственно на описание материального мира, она не расходится и ни в чем не противоречит вот Чарака Самхите, Шушрута Самхите и другим аюрведическим писаниям. То есть они абсолютно идентичны в этом своем описании материального мира. И вот вся дравья, вся материя, вся субстанция делится на два вида: индриям ячетанам, а индриям ачетанам, то есть та субстанция, которая имеет чувство, в которой находится атма, то есть душа, называется четана, то есть живая. И та субстанция, которая лишена чувств, которая лишена души, называется ачетана, то есть мертвая. Ну, мертвая субстанция – это то, что создал Господь, это горы, моря, реки, озера. И, с другой стороны, то, что создал человек. Это дома, это вот этот радиоприемник, из которого вы слышите мой голос. Это тоже субстанция, неживая субстанция. Живая субстанция, по словам Бхарадваджи, по словам Айтреи, тоже бывает двух видов. Бывает бахишчетана и анташчетана. Бахишчетана переводится «жизнь снаружи». Ну, можно видеть, что очень легко сказать, что животные, что птицы, что люди – это живые существа, что у них есть жизнь, у них есть душа, потому что мы движемся, мы едим, у нас идут интенсивные обмены веществ, у нас есть сознание, достаточно высокий уровень сознания. А, например, растения, водоросли, рыбы – у этих живых существ достаточно сложно сразу четко сказать, что это живые существа, что у них есть душа, что у них есть сознание. Вот такие типы живой субстанции существуют. И не нужно забывать о том, что изначально этот материальный мир был создан для того, чтобы душа проявила свои качества и чтобы душа осознала себя. В этом небольшое такое расхождение вообще всех вед с такими материалистическими теориями сотворения мира и особенно с дарвинистской теорией. То есть изначально Чарльз Дарвин говорил, что идет эволюция тел, не эволюция души, не эволюция сознания, а именно эволюция тела. То есть когда-то существовала маленькая единая клеточка, которая была микроорганизмом или еще кем-то, которая потом начала делиться, и так в ходе миллиардов лет появились, в конце концов, люди как венец творения. На самом деле всегда существовали люди, всегда существовали животные, всегда существовали растения, всегда существовали микроорганизмы, но душа претерпевает эволюционные изменения в зависимости от своих качеств, от своих действий. Душа постепенно, шаг за шагом, прогрессирует, то есть наращивает уровень сознания до человеческой формы. Как только душа рождается в человеческой форме, у нее появляется три выбора. Один – это пасть снова в животный или растительный мир, если человек занимается какими-то греховными деяниями. Второй выбор – это уйти на райские планеты, если человек занимается кармической деятельностью, то есть пытается получить заслуги, с помощью которых он потом, после смерти, сможет попасть на райские планеты и наслаждаться там. И третья возможность, та, которая дается только в человеческой форме жизни, это осознать себя и уйти к Господу. Вот об этом также говорит Чарака Самхита и все святые мудрецы. Ну что ж, мы вкратце узнали об истоках Чарака Самхиты. Скажите, пожалуйста, когда же состоялась эта встреча и когда было дано это знание? Вы знаете, над этим вопросом бьются очень многие ученые, и они бьются не только в отношении аюрведы, но и в отношении всех четырех вед, вообще всех ведических писаний. Современная наука относит, я уж не знаю, какими способами, считает, что все веды были даны незадолго до явления Господа Будды, то есть где-то 3500 лет назад, но это ошибочное мнение, потому что сами веды говорят о себе совсем другое. Они говорят, что они были поведаны в Золотой век, в Серебряный век, то есть много тысяч лет назад, и то, что говорят наши современные ученые с их какими-то такими несколько спекулятивными методами, это ошибка. Я могу сказать точно, когда жили комментаторы на аюрведу, в том числе первые комментаторы, то есть Мадхава, он жил в районе 7-го столетия до нашей эры, то есть в 7 веке до нашей эры жил вот один из основных и один из таких очень почитаемых комментаторов на Чарака Самхиту и Шушрута Самхиту. Он выделил все знание по болезням, то есть диагностику течения, когда может наступить летальный исход, как лечить, чем лечить. То есть чисто вот эти моменты по лечению и по диагностике заболеваний, вообще по протеканию заболеваний, не только из Чарака Самхиты, но и из Шушрута Самхиты также. Что-то он записал с помощью своих наработок, то есть с помощью своих наблюдений, с помощью экспериментов, каких-то таких рациональных вещей. И этот текст называется «Мадхава Нимадана». Вот. И он считается одним из самых таких авторитетных комментаторов на Чарака Самхиту. А последний комментатор, я вот так странно, что помню имя первого, не помню имя последнего. Ну, можно сказать, что одним из последних достаточно авторитетных был доктор Кавирадж Рэй. Он жил в начале нашего века, то есть это 1905-1912 года, вот. И он сделал один из первых переводов вообще аюрведических текстов на английский язык. Более каких-то таких корифеев от аюрведы, таких колоссов за последнее время, к сожалению, вот не было, кто бы написал какие-то такие большие трактаты, большие тексты, достаточно авторитетные, которые принимались бы всеми школами. Вот. Ну что, спасибо. Вы дали такой интересный обзор. И у меня теперь небольшое предложение перейти к более реальному знанию. Какие же советы нам дает Аюрведа? И для чего вообще она была предназначена? Вот с чего бы вы могли начать и о чем рассказать? Вы знаете, я хотел бы в этой передаче воздержаться от каких-то советов. Я бы хотел просто вот поговорить об этом чисто теоретически, потому что это знание настолько глубоко, что сразу давать какие-то советы в лоб – это, ну, просто несколько нереально. Я бы просто хотел, как, вы знаете, сосуд-леденец, сосуд какую-то такую сладость, так я бы хотел поговорить вот о сладости этой аюрведы. Вообще, вы знаете, существует несколько таких определений, переводов слова аюрведа. Ну, вы знаете, что аю – это жизнь, веда – это знание. Но аюрведа может пониматься также и как наука, помогающая понять причины наслаждения, причины страдания, причины принятия отторжения чего-либо организмом, а также причину боли, причину чисто тяжелых психологических состояний. Я не имею в виду причины любви и ненависти, причины любви матери к ребенку, причины любви к Богу, нет. А чисто вот такие физические вещи. И аюрведа говорит об этом также, есть такая шлока «Хита-хитам шукха-духа, аюстасьям хита-хитам». То есть это знание помогает понять счастье, несчастье и все процессы человеческие. Ну, как известно, существует 8 основных отделов аюрведы. Это кая-чикитша, ну, еще ее называют панча-карма-чикитша. Панча-карма, слово вам уже известно, это 5 действий, 5 методов лечения. И поэтому дословно чикитша можно перевести как наружная медицина, общая медицина. То есть, ну, терапия, как вот наш врач-терапевт, можно сказать, что он занимается кая-чикитшей. Ну, только несколько другой форме. Следующее – это бала-чикитша, или кумара-тантра, она опять же называется, это педиатрия. Тут не может быть двояких толкований у этого слова. Педиатрия, она всегда педиатрия. То есть это не только лечение уже новорожденного ребенка, новорожденного человека, но и, во-первых, прогнозирование пола, во-вторых, выбирание наилучших дней для зачатия. Во-вторых, вообще можно назвать человека, который занимается кумара-тантрой, семейным врачом. То есть он ведет всю семью от момента свадьбы, от момента желания зачатия ребенка до того, как ребенку исполнится, соответственно, 12, 13 или 14 лет, в зависимости от касты. Вот. И вообще, это одна из самых интересных и всеохватывающих тем, потому что человек, который занимается кумара-тантрой, он должен знать практически все области аюрведы, все отделы аюрведы, ну, исключая, конечно, ваджра-тантру, то есть сексологию и гериатрию. И вы знаете, я бы хотел достаточно большое время в нашем эфире, большое число наших передач посвятить именно кумара-тантре или вот бала-йога-чикитше, педиатрии. Вообще, что касается зачатия, то с точки зрения аюрведы, с точки зрения вот этого древнейшего знания, существует очень большое отличие с современной медициной, потому что у нас считается, что момент зачатия происходит только тогда, когда соединяется яйцеклетка со сперматозоидом. Но аюрведа говорит о том, что должно создаться очень много условий. То есть, чтобы появился зародыш, чтобы появилась гарбха, это золотое яйцо человека, должно сложиться очень много условий. Во-первых, должно быть подходящее время. Во-вторых, должно быть подходящее место. То есть лона женщины должно полностью быть здорово, должно полностью соответствовать тому, кто в него войдет, то есть ребенку. В-третьих, мужчина должен быть на высшем уровне и должен соответствовать стандартам мужчины. Он должен не только обладать отменным физическим здоровьем и чисто человеческими хорошими качествами, но и должен иметь духовную реализацию для того, чтобы ребенок, который придет в эту семью, он мог также духовно прогрессировать. Вот такие основные требования Аюрведа предлагает и рекомендует принять для тех, кто желает иметь ребенка. Да, конечно, я понимаю, что в наше время есть некоторые сложности с этим, но очень много семей сейчас идут по этому пути, и у них достаточно хорошо получается. То есть очень многие люди достигают этих состояний. Я хотела бы вот немножко добавить, что, конечно, мужчина, когда он создает семью, он должен иметь не только какой-то материальный достаток, чтобы содержать членов своей семьи, а, может быть, самое главное — это иметь достаточный духовный уровень, чтобы духовно воспитывать своих детей и духовно вести Господу свою жену, всю свою семью. Ну и любовь, конечно. Любовь без любви никуда, сами понимаете. Потому что воспитать детей и жить в семье хорошо, без любви это невозможно. Если будет любовь, то человек просто ради своей семьи, ради своей жены, ради своих детей, он будет заниматься собой, чтобы стать кем-то, а не оставаться внизу, не оставаться на самом низшем уровне бытия. Вот, и после того, как создались вот эти условия, то есть у нас есть лона чистая, которая может принять это ребенка, у нас есть отец, который может оплодотворить это лона. Необходим самый важный момент, необходима душа. То, о чем забывает наша современная медицина, это о душе. То есть пока душа не пришла, у нас просто ничего не получится. Душа приходит непосредственно в момент соединения сперматозоида с яйцеклеткой. И только тогда, когда произошло соединение сперматозоида с яйцеклеткой и вошла душа, мы имеем гарбху, зародыш. Вообще, часть аюрведы, которая занимается всем этим, называется гарбха шарирастхана, то есть знание о зародыше, знание о развитии зародыша. И как только произошло это, идет процесс созревания. Созревание этой гарбхи, созревание этого яйца. Сначала этот зародыш, он похож на такой разбавленный творог, как комочек желе. И постепенно этот комочек желе начинает уплощаться и начинает приобретать определенную форму. Если этот комочек приобретает форму шара, то у нас получится мальчик. Если этот зародыш становится плоским, более уплощенным и приобретает форму плоского круга, что ли, я не знаю, как называется эта геометрическая фигура, вот, то у нас будет девочка. Существует также третий вариант, когда зародыш не дифференцируется, то есть он остается расплывчатым, и тогда у нас получается гермафродит. Вообще, это очень интересная тема для разговора. Как-то в колледже у нашего учителя анатомии я спросил, вот, Махарадж, вы знаете, я 8 лет занимаюсь медицинской практикой, и в своей жизни я ни разу не видел гермафродитов. Он сказал, хорошо, пойдем завтра, я тебе покажу. Он мне действительно показал. Вот, поэтому у меня ушли все сомнения по поводу этого момента тоже. Действительно существуют. Существуют такие люди, у которых проявлены как мужские, так и женские качества. Это не обязательно может проявляться на половом, на физиологическом уровне. Это точно так же может проявляться и на психологическом уровне. Вот. И поэтому первый месяц называется месяц желе. То есть зародыш, гарбха у нас имеет форму желе. Следующий месяц, когда у нас уже начинает это желе делиться. И месяц называется Панча-Пингала месяц, то есть месяц пяти точек. Вот в этом зародыше начинают, по принципу пятиугольника, начинают закладываться пять основных точек. Ну, скажем так, в этом втором месяце эти точки еще не дифференцированы, поэтому сложно сказать, из какой пингалы, из какой точки проявится голова, из какой проявятся две руки, из каких проявятся две ноги. Но факт в том, что вот процесс идет, и эти пять точек для образования вот этих пяти частей тела, они уже сформированы. Следующий месяц – это месяц дифференциации. То есть уже мы можем видеть дифференцированно, что из одной пингалы, из одной точки будет образована голова, другие точки уже начинают приобретать форму рук и ног, и начинают постепенно проявляться, закладываться само тело. Это третий месяц. Четвертый месяц. Четвертый месяц с точки зрения аюрведы, с точки зрения чаракасамхиты, называется месяц двух голов или месяц двух сердец. В это время, на четвертом месяце, у ребенка уже дифференцируется голова, появляются будхи, то есть разум, и начинает биться сердце. То есть уже сформировано сердце на четвертом месяце. Чем характеризуется этот месяц? Он такой несколько интересный. У женщины начинают проявляться всевозможные влечения. То есть ребенок внутри матери. Но это не просто какой-то комок мяса, комок тела. Это живое существо со своими желаниями, со своими чувствами, со своими побуждениями. И вот этот маленький будущий человек, он хочет двигаться. Он пытается двигать своими еще не развившимися, еще почти несуществующими ногами. И по энергетике, по каналам энергетическим, которые связывают мать и ребенка, это не только пупочный канал, существует еще очень сложная система энергетических каналов между матерью и ребенком, которые утончаются только на седьмом году жизни. И вот по этим каналам ребенок передает свои желания к матери. И мать начинает, то ей хочется походить, то ей хочется полежать, то ей хочется пойти туда, то ей хочется пойти сюда, начинает клабеводить, скажем так. Вот. Или может проявляться другим образом. У ребенка может не особо проявляться двигательные импульсы, но у него могут проявляться импульсы желаний. Женщине хочется посмотреть телевизор, посмотреть мультфильмы. Женщине хочется посмотреть книжки с картинками, женщине хочется сходить в музей, посмотреть на картины и так далее, и так далее, и так далее. То есть всевозможные проявления вот этой связи матери и ребенка. На пятом месяце формируются плотные и полые органы у ребенка, и он начинает осознавать, где он находится. Что он находится в чреве матери, что здесь темно, и у него появляется желание к комфорту, то есть стремление к комфорту, стремление к удобству. На шестом месяце полностью формируется человеческое тело, то есть шестой-седьмой месяц человеческое тело внутри уже сформировано, но сформирована только его физическая сущность, тонкая сущность, астральная, ментальная, еще не до конца сформировано, поэтому это достаточно сложный момент для беременных женщин. Тут нужно быть достаточно осторожным в своих чувствах, в своих желаниях, в своих стремлениях. Нужно достаточно четко контролировать себя. И дается такой совет – читать священные писания. Да, их нужно начинать читать с самого начала рождения, но особенно интенсивно и особенно глубоко, особенно много, нужно начинать читать именно вот с этого седьмого месяца. Потому что начинают формироваться тонкие тела, начинает формироваться ум, начинают формироваться чисто тонкоэнергетические связи в ребенке. И чем чище мы будем, то есть чем чище будет мать, тем более четко, тем более слаженно будут формироваться эти качества у будущего ребенка. И еще нужно избегать стрессов в это время особенно. Нужно избегать пищи слишком горькой, слишком острой, слишком сладкой особенно, потому что это может повлиять на качество и на желание вашего будущего ребенка. Не будущего, потому что ребенок уже есть, ребенок уже сформирован, вот на вашего ребенка, который находится уже внутри вас в течение 7 месяцев. Спасибо большое, Михаил. Это довольно обширная тема. Да, конечно. И я надеюсь, мы продолжим ее в нашей следующей передаче. Обязательно. А сейчас мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания, дорогие радиослушатели.